Когда наступил вечер, и Сьюзен с Генри уехали, Саул поднялся на самый верх башни и долго любовался контрастной полосой между берегом и морем, темными бронзовыми отблесками солнца на воде. Свет исходил из этой башни, просачивался через штормы и катастрофы, устраиваемые людьми в спокойные времена и в кризисы. Свет, который изливался каскадом, временами неверный, прерывистый. Свет, который пульсировал и дрожал, но все же разгонял тьму. Он стоял в фонарной комнате, и в тот день, много месяцев назад, когда впервые увидел Генри. Генри тащился по песку к маяку и представлял собой в тот момент довольно жалкое зрелище. Шел сгорбившись, его шатало из стороны в сторону, ноги увязали в песке. Щурясь, он всматривался вдаль. Сильный ветер почти сорвал с его плеч рубашку. Она была явно великовата и теперь трепетала и пузырилась у него за спиной, точно парус, словно пытаясь оторваться от этого тела, освободиться. Этот парус затенял тащившуюся следом Сьюзен. Саул поначалу даже ее не заметил. Песчаных куликов, похоже, мало волновало появление на берегу Генри. Вместо того, чтобы тотчас взлететь нервной стайкой, они продолжали ковыряться в песке, выискивать в нем пищу, и поднимались в воздух лишь в самую последнюю секунду при приближении этого неуклюжего монстра. Генри походил в тот момент на робкого просителя, пилигрима, пришедшего поклоняться святыням. Они оставили здесь все свое оборудование, металлические ящики со странными круглыми шкалами и датчиками. Выглядело это почти как угроза, как заявление прав на территорию, как обещание непременно вернуться. Он не имел даже отдаленного представления о том, что видел, да и не хотел. Не хотел знать, что здесь относится к спиритическим сеансам, а что к науке. Частицы пребиотиков, энергия духов, зеркальные комнаты. Линзы этих прожекторов сами по себе были чудом, и он не видел смысла искать в них какой-то другой смысл или предназначение. У Саула разболелось колено. Прихрамывая, он обходил комнату, набитую оборудованием бригады легковесов. Бродя в поисках чего-то, что он все равно не узнал бы, даже если бы нашел, смотритель размышлял о том, как человек может расклеиться от множества болячек, и ему не повредило бы позаботиться о поддержании здоровья, особенно с учетом того, что Чарли на 7 лет его моложе. Но этими мыслями он лишь отгонял преследовавшие его приступы страха. С ним что-то явно не так. Он все более неуверенно чувствует себя в своей шкуре, и это уже наверняка читается у него в глазах. На расстоянии вытянутой руки он уже словно прочитал приговор, стал называть эти нерегулярные проявления заражением. Заражен паразитами. Вот мысль, которая преследовала его порой в промежутках между сном и бодрствованием. Легко и непринужденно лавировала между этими двумя состояниями. Внутри словно все напряглось, и к этому примешалось ощущение, что нечто все более уверенно занимает свое место в его организме. И это вызывало смятение и страх. К счастью, мать Глории, Труди Дженкинс, согласилась принять его примерно за час до наступления темноты. Жила она к западу от маяка, в уединенном бунгало, и Саул воспользовался своим пикапом. Подъехал, припарковался на грунтовке перед домом, где росли магнолии, дуб и несколько карликовых пальм. За углом был виден деревянный настил, широченный почти как дом, тянущийся к морю. Вот уж действительно, один из самых симпатичных уголков на этом побережье. Было бы желание, и Труди могла сдавать на лето комнату туристам. Ходили слухи, будто Труди приехала и поселилась здесь после сделки со следствием. Ее обвиняли в распространении наркотиков, и было это лет 10 назад, если не больше. Но каково бы ни было ее прошлое, рука у этой женщины была твердая, и голова на плечах тоже имелась, и обратиться к ней было куда разумнее, чем ехать за 50 миль в городскую больницу, или же обращаться к интерну, которого прислали в деревню из той же клиники попрактиковаться в своем ремесле на чудаках, решивших поселиться здесь, вдали от цивилизации. Вот, укололся какой-то шип или осколок. Еще одно неизменное качество Труди — с ней можно было говорить об осколке. Он как-то попытался с Чарли, но по причинам до конца для него неясным, чем больше он говорил, тем сильнее становилось ощущение, что он навязывает ему нечто такое, что тот, пожалуй, еще не готов взвалить на себя. Мысль эта огорчила Саула. Он умолк и не стал рассказывать Чарли о странных точках, которые порой плавали в уголках глаз. «Так вы считаете, вас кто-то укусил?» «Да нет, на укус не похоже. Скорее, словно что-то ударило. На мне были перчатки, но не стоило соваться в заросли и брать это в руки. Правда, это может и не иметь никакого отношения к моему самочувствию. Но как знать?» То странное ощущение, то неощущение, тот момент вновь и вновь всплывал в его памяти. Она кивнула. «Понимаю, и то, что вы обеспокоены, это нормально, тем более, что появился тик. Давайте я осмотрю не только ладонь, но и всю руку. Потом проверим все жизненно важные показатели, и, возможно, все ваши страхи отступят». «Может, Труди и педиатр?» Но говорила она с ним совсем не как с ребенком. Эта женщина умела просто объяснять сложные вещи, добираться до сути, и он был за это ей благодарен. Снимая рубашку, чтобы она его осмотрела, Саул ради поддержки разговора заметил: «А ваша девочка часто приходит к маяку?» «Да, знаю», — кивнула она, — «надеюсь, она не создает вам проблем». «Нет, вот только все время залазит на камни». «Да, прирожденный альпинист, везде сует свой нос». «Но это может быть опасно». Она подняла на него глаза. «Уж лучше пусть ходит на маяк и будет рядом с людьми, которых я знаю, чем шляется по дорогам и шастает неведомо где». «Это точно», — сказал Саул и пожалел, что заговорил об этом. И еще у нее настоящий талант. Сразу распознает, что за зверь или птица оставила экскременты. Труди улыбнулась. «У меня научилась. Я показывала ей разные виды экскрементов». «Значит, если в наши леса забредет медведь, она сразу узнает». Женщина рассмеялась. «Думаю, вполне может стать ученым, когда подрастет». «А где она сейчас?» Он думал, что после посещения маяка Глория сразу пойдет домой. «В магазин побежала, наш пострел везде поспел, так что вполне могла зайти в магазин, купить нам молока или еще чего-нибудь на обед». Небольшой магазин, неподалеку от деревенского бара, тоже работал от случая к случаю. «Она называет меня защитником света». Он не знал, как возникло это выражение, но оно ему нравилось, и нравилось, когда Глория так его называла. Пробормотала Труди и снова принялась его осматривать. А закончив, сказала: «Я не нашла никаких видимых отклонений от нормы, ни на ладони, ни на руке, даже отметины не осталось, но с тех пор прошла неделя, так что вполне могла и исчезнуть». «Так значит, ничего страшного?» Саул почувствовал облегчение. Он был рад, что не поехал в Бликерсвиль, только бы напрасно потратил на дорогу туда и обратно время, которое предпочел бы провести с Чарли. Посидеть с ним в каком-нибудь придорожном кафе, поедая креветки, попивая пиво, играя в дартс, а потом зайти в мотель и попросить номер с двуспальной кроватью. «Кровяное давление у вас повышенное», — еще есть небольшой жар, но это, собственно, и все. Старайтесь есть поменьше соленого и побольше овощей. Приходите через несколько дней, я вас еще раз посмотрю». Уходя, он чувствовал себя гораздо лучше. Оплатил он услуги частично деньгами, частично бартером, пообещал приколотить оторвавшиеся доски настила, ну и может чем еще помочь по хозяйству. По дороге обратно к маяку он думал о проверочном списке прожекторов, и чувство облегчения куда-то испарилось, а на смену ему пришли сомнения. Все перечеркивало подспудная мысль о том, что его поход к врачу — это всего лишь полумера, отнюдь не решение главной проблемы, что после этого визита он лишний раз убедился в том, что простых диагнозов не бывает, и дело тут совсем не в каком-то там укусе клеща или простуде. Что-то подсказывало ему обернуться и взглянуть из окна машины на остров невезения, который тенью простирался к западу, и с этого расстояния походил на острый изгиб у береговой линии. С наступлением сумерек там можно было различить слабое пульсирование красного огонька. Он словно подмигивал, появлялся и исчезал снова. Слишком уж высоко расположен, даже для большого торгового судна, и слишком уж нерегулярно подмигивает. Видимо, сигналят вручную и чем попало. А точное местоположение... Да, точно, остров невезения, и свет этот исходит от разрушенного маяка. Мигает, посылает закодированный сигнал, которого он не понимает. Может, бригада легковесов до сих пор еще там? Вернувшись, он позвонил Чарли, но к телефону никто не подошел. И только тут Саул вспомнил, что Чарли подрядился в ночную смену ловить осьминогов, кальмаров и камбалу. Такие приключения Чарли просто обожал. А потому Саул наскоро поужинал, вымыл посуду, а затем подготовил маяк. Этой ночью прохода судов в море не предполагалось, да и прогноз погоды был благоприятный. Никаких бурь и штормов. С заходом солнца появилось предостережение. Облака на небе растаяли, высыпали яркие звезды. Прежде чем включить прожекторы, он сидел несколько минут, глядя на них, сверкающие на фоне густо-синего неба. В такие моменты казалось, что он действительно живет на самом краю света, словно он один-одинешенек в этом мире. О чем и мечтал, когда делал выбор между таким вот существованием и жизнью, которую навязывал ему этот бурный и беспорядочный внешний мир. Но при этом он то и дело косился в сторону острова невезения, ловил взглядом крохотную, пульсирующую точку, теперь еле заметную, словно ее затмило множество далеких звезд. А затем возник луч, и огонек исчез, а Саул отошел от окна и уселся на верхнюю ступеньку, рядом с монитором, с помощью которого несколько минут следил за работой прожекторов, перед тем, как спуститься и заняться другими делами. Спать по ночам, когда прожекторы включены, не полагалось, но в какой-то момент он вдруг понял, что задремал, сидя на верхней ступеньке, и что ему снился какой-то сон, и что в нем он никак не мог проснуться, и лучше бы даже не пытался. Так что он продолжал смотреть этот сон. Звезды уже не сияли, а летели и кружили по небу, и на этот бешеный танец было тяжело смотреть. У него возникло ощущение, что откуда-то издалека на небо надвинулось нечто необъяснимое, что звезды движутся так, потому что хотят быть поближе к земле, чтобы хоть кто-то смог их получше рассмотреть. Он шел по дорожке к маяку, но серебристый диск луны вдруг налился кроваво-красным цветом, и он понял, что с планетой Земля происходит что-то ужасное, потому что луна умирает, того гляди рухнет с небес. Океаны наполнились горами мусора и обломков, вобрав отравляющие и загрязняющие вещества со всего мира. Войны за скудные ресурсы превратили целые страны в пустыни, где властвовали смерть и страдания. Повсюду распространились страшные болезни, разные формы жизни начали мутировать. Среди горящих и зловонных городских руин ползали, стенали и мяукали какие-то жуткие создания. И все это освещалось ревущими языками пламени, в котором дымились и плавились кости чудовищно искаженных трупов. Эти тела были густо разбросаны в округе маяка. Из ран вываливались внутренности, ярко-красные от крови. Отовсюду доносились громкие стоны, впрочем, бесполезные, потому как никто не спешил на помощь, и насилие продолжало торжествовать. Но у Саула, бредущего среди них, возникло ощущение, что они существовали где-то в другом месте, и что их прибило сюда каким-то тайным притяжением, словно прилив, что они должны были появиться именно здесь, в этом месте, там, где потемневшая башня маяка еле виднелась в спиральном облаке огня и дыма. И вот из этого пейзажа вдруг поднялся Генри, возник словно из ниоткуда у входа в маяк, с блаженной улыбкой на лице, которая становилась все шире, и уголки рта уже вылезали за пределы челюсти. От него исходили слова, хоть он и не произносил их вслух. «И сказал Бог, да будет свет! Бог сказал это Саул, и он пришел издалека, и он потерял свой дом, но цели его остались неизменны. Станешь ли ты отрицать его и его новое царство?» И от этих слов Саулу стало так грустно, что он отпрянул от них и от Генри тоже. Они были обращены ко всему тому, что он оставил в прежней своей жизни. Оказавшись внутри маяка, Саул не увидел ступеней, ведущих наверх. Вместо них в землю уходил огромный туннель, гигантской спиралью уходящий вниз без конца, без дна. За спиной у него луна до отказа налилась кровью и мчалась к земле, опускаясь на нее в облаке пламени, таком жарком, что ему стало жечь спину. Мертвые и умирающие подняли крик, предчувствуя небытие. Он захлопнул за собой дверь, сделал шаг вперед, погрузился в темноту, стал опускаться все ниже и ниже. Пальцы цеплялись за холодные, как лед, стены, и он видел ступеньки, но страшно далеко, в самом низу, словно он смотрел на них с высоты своего роста, даже не заметив, что превратился в гиганта. Человека величиной с маяк, и каждый его шаг теперь был равен по высоте нескольким этажам. Но Генри по-прежнему оставался рядом, незваным гостем. И вот ступни начала заволакивать вода, хлынувшая ревущим яростным потоком, и вскоре Генри целиком в нее погрузился, и его замечательная рубашка вздыбилась от налетевшей волны, а сам Саул спускался все ниже и ниже, а потом с головой ушел под воду. Он не дышал, лишь усмехался, а когда открыл глаза, то увидел, как на стене стали возникать золотисто-зеленые слова, словно выводимые рукой песца-невидимки. Он понимал, что эти слова исходят от него, всегда исходили, беззвучно срывались с губ, и что он произносил их уже очень давно, и с каждым словом мозг его все слабел и слабел, и с каждым словом он ощущал облегчение, все меньше давило изнутри на черепную коробку, словно то, что лежало внизу, ждало, когда сознание его очистится, освободится полностью. Ослепительно яркий свет, растения с листьями, образующими плотный круг, осколок, который вовсе не был осколком. Проснувшись, он понял, что сидит на стуле во дворе у маяка и понятия не имеет, как здесь оказался. Слова все еще жили в нем. Настал момент произнести проповедь, хотел он того или нет. Разрушит это его окончательно или нет? Там, где покоится зловонный плод, что грешник преподнес на длани своей, произведу я семена мертвецов и разделю его с червями».